Рябинин открыл дверь кабинета начальника райотдела и замешкался у порога. Комната была полна народу. За столом белела седая голова самого подполковника. Он держал ее, как всегда, прямо и сурово, стараясь придать своему маленькому сухому телу некоторую габаритность, подобающую работнику милиции. Перед ним сидел прокурор района Беспалов, приглаживая на висках волосы пружинки и метаясь рукой от носа к подбородку. Первой в ряду пристенных стульев расположилась следователь прокуратуры Демидова. Она курила неизменную сигарету, стряхивала пепел на свой китель и смотрела на подполковника, как на мальчишку. Рядом с ней сидела, словно возлежала на стуле, помощник прокурора по общему надзору Базалова с пузатой импортной сумочкой на коленях. Затем рыжел головой инспектор Леденцов. Томно прислонилась к стене инспектор Кашина. Сидели другие инспектора и следователи райотдела. Рябинин взглядом поискал свободное место и уже хотел идти в канцелярию за стулом, но начальник райотдела поднялся и тяжело объявил: «Товарищи, в районе случилось чрезвычайное происшествие». Он обвел всех своим напористым взглядом, словно призывая каждого особо вникнуть в его слова, и сказал еще мрачнее: «Сегодня, точное время нами пока не установлено, исполнилось 40 лет Сергею Георгиевичу Рябинину». И все захлопали, распугав официальность дружными улыбками. Жаркая кровь бросилась Рябинину в лицо, обдала теплом грудь и увлажнила спину. Он стоял посреди кабинета столбом и глупо улыбался. «Поскольку новорожденный не моего ведомства», — продолжил начальник райотдела, «и собрались у меня лишь в целях удобства, то бразды правления передаю Юрию Артемьевичу». Рябинин понял, что все они пришли сюда ради него. И тогда жаркая кровь, сколько ее у человека, этой жаркой крови, вторым потоком бросилась в голову и грудь. Прокурор встал и, защемив подбородок пальцами, как клешнями, начал: «Я думаю, что каждый из нас скажет несколько слов о новорожденном. Так сказать, кто что о нем думает». «Пусть он сядет», — жалилась инспектор Кашина. «Пусть стоит», — приказал подполковник. Горевший Рябинин переступал с ноги на ногу, грузно шевеля портфелем, снаряженным для осмотра места происшествия. «Товарищи», — вновь заговорил прокурор, «к сожалению, ничего хорошего о новорожденном сказать не могу. Человек прожил 40 лет. Вместо того, чтобы наслаждаться и жить припеваючи, он, видно, все свои годы отыскивал истину, спорил, боролся и нервничал. Похоже, что так собирается прожить и следующие 40». Юрий Артемьевич отпустил подбородок и сел в глубокой печали. Тут же поднялся начальник райотдела, одернул китель с орденскими бланками, зачем-то погладил значки об окончании академии и университета и огорченно заговорил: «Хочу добавить, что новорожденный исследователем-то стал зигзагообразно. Люди кончают школу, а потом высшее учебное заведение. И все, и хватит. А новорожденный, видите ли, считает, что следователю нужен жизненный опыт и знания человека. Поэтому он после десятилетки работал, я перечислю, истопником, землекопом, коллектором, завхозом, техником. А юридический факультет окончил заочно. Если бы каждый шел таким путем, то среди следователей не попадались бы случайные люди, то есть я хочу сказать, что он большой оригинал». «Рябинину 40 лет», — раздался голос Петельникова от двери. «Многие люди смотрят те же 40 лет на мир и ничего не видят, а те, которые видят, сильно близоруки. Я сказал все». «Неплохо», — заметил подполковник, «кратко и даже кое-что понятно». Мария Федоровна Демидова тряхнула короткой седой гривкой и заговорила, сидя, изредка прочищая свой хриплый голос быстрым покашливанием. «По-моему, специальность человека сразу видна. Этот бухгалтер, тот спортсмен, та продавщица. Ну а Рябинин? Разве он похож на следователя? Следователь должен Рябинин же похож на врача. Ухо, горло, нос, — встрял Петельников. Нет, на детского врача, — серьезно поправила Демидова. Можно мне, — томно оживилась Кашина. Я смотрю на этого 40-летнего мужчину глазами женщины. Невысокий, не широкий, в очках. Нет, пойти с ним на танцы я бы не догадалась. На танцы лучше со мной, — опять подсказал Петельников. Удивилась бы, пригласи он в ресторан или на вечер. Не знаю, поехала бы с ним на юг, в круиз или за город. Вот посоветоваться бы к нему пошла. Будь у меня какая трудность, вспомнила бы о нем. А случись беда, я хотела бы увидеть рядом с собой его неказистые... Кашина приостановилась, подбирая слово. «Его неказистые очки», — не вытерпел Петельников. Кашина промолчала, видимо, согласившись. «Да какой он мужчина!» — удивилась Базалова громким, отчетливым голосом, словно выступала перед судом. «Настоящий мужчина любит всех женщин, ну, хотя бы многих. А он все свои 40 лет любит только одну свою Лиду. Мне бы такого мужа». «Я тоже прошу слова», — сказал инспектор Леденцов, подняв руку. «Все тут говорили так, что якобы минус, а на самом деле плюс. Если сложить сумму плюсов да прибавить сумму минусов, то сумма...» «Короче», — предупредил начальник райотдела. Леденцов покраснел, как и его волосы. «Я хочу сказать, что плюс ко всему у него есть один минус». «Как?» — насупился подполковник. «То есть минус ко всему у него есть один плюс», — окончательно сбился молодой инспектор. «Какой же?» — мрачно поинтересовался начальник райотдела. «Сергей Георгиевич дает мне советы по поводу составления процессуальных документов, товарищ подполковник», — вдруг отчеканил Леденцов. «Ага», — подтвердил Петельников. «Вчера звонил по телефону и спрашивал, как правильно написать. Сосуд в виде рога? Или рог в виде сосуда?» «Ну и что Рябинин посоветовал?» — заинтересовался прокурор. «Рогатый сосуд!» — буркнул Леденцов под взметнувшийся хохот. Юрий Артемьевич опять встал, косясь на свой прокурорский китель, который сидел на нем как-то необязательно, словно он его одолжил. «Еще выступать кто-нибудь будет? Тогда заключаю. Если перевести мысли говоривших на нормальный язык, то все мы, Сергей Георгиевич, желаем вам счастья и здоровья. А чтобы этот день не затерялся в вашей памяти, примите от коллег этот подарок». Он взял со стола небольшой плоский сверток и зашуршал бумагой, которая опала на стул, как соскользнула. Теперь в руках прокурора была книга, неестественно блестевшая холодным блеском. Юрий Артемьевич понес ее перед собой осторожно, словно опасаясь разбить. Он поймал внизу горящую руку следователя и с чувством пожал ее. «Эту книгу, Сергей Георгиевич, нельзя прочесть, но ее содержание вы знаете на зубок». И вручил. Сначала пальцы Рябинина ощутили холод и почти литую твердь. Затем на них легла некнижная тяжесть. И уж тогда глаза поняли, что у него в руке каменная книга, обложка из волнистой сургучной яшмы, родонитовый корешок и белая середина спрессованных страниц из полосчатого кварцита. Крупные золотые буквы секли мягкие волны яшмы. Уголовный кодекс РСФСР. «Хотите что-нибудь сказать?» — спросил Юрий Артемьевич. Рябинин хотел сказать. Он уже знал, что переполнен тем, о чем хочет сказать. Но эта переполненность была той силы, которая может выплеснуть слова пролитым фонтаном, как только что пробуренная скважина. Эти слова не идущие для большого собрания, да и к этому кабинету не идущие, теснили друг друга, пытаясь вырваться. И вырвались в тот момент, когда в сознании мелькнули его дневниковые записи о забывших друзьях. «Дурак я», — сказал Рябинин, собираясь еще объяснить, почему он дурак. «Очень хорошо», — обрадовался подполковник. «Это самая умная и краткая речь, когда-либо слышанная мною». «Товарищи, чествование закончилось», — объявил прокурор уже под шумок заходивших стульев. «Нет, не закончилось», — почти тихо сказал Рябинин. Но стулья его услышали и выжидательно уперлись ножками в пол. «Вечером прошу всех ко мне». «И придем», — отозвался над ухом Петельников. Из дневника следователя. «Я не знал, что моя двухкомнатная малогабаритная квартира может вместить столько народу. Я не знал, что мой день рождения превратится в праздник. Я не знал, что моя Лида может быть душой общества. И самое главное, я даже не подозревал, что у меня столько друзей. Мне 40. Я замечаю, что у меня меньше стало желаний. Мне уже редко хочется мороженого, я уже не бегу в кино, меня уже не тянет купаться в августе. И не знаю, полетел бы я в космос, предложи мне ракету. Стареть — это утрачивать желание, и поэтому с годами все меньше остается удовольствий. И, видимо, в глубокой старости наступает то страшное время, когда человеку ничего не хочется, ну ничегошеньки. Но и в это страшное время у него остается одно вечное желание, на которое всегда не хватает жизни — общаться с человеком, единомышленником, другом. Читал Валерий Стельмащук. Декабрь 2017 год.